Ничтожные затраты. 2-3 открытки, ручка, несколько перьев, пузырек с чернилами. Но и эти покупки он делает в 3 местах. В универмаге, в магазине стандартных цен и в пищебумажной лавке. Наконец, после долгих колебаний, приобретает он еще пару простых нитяных перчаток, которые продаются без ордера. Затем идет в бар на Александерплац, заказывает стакан пива и получает поесть без карточек. Дело происходит в 1940 году. Грабеж захваченных стран уже начался. Немцам живется сравнительно неплохо. Собственно говоря, еще можно достать почти все, и даже не по чрезмерным ценам. И война ведется на чужой территории, далеко от Берлина. Правда, время от времени над городом появляются английские самолеты, сбросят бомбу другую и улетят. А на следующий день жители Берлина совершают паломничество к местам разрушения. Большинство посмеивается и говорит: «Если они думают нас так уничтожить, на это им понадобится 100 лет, и то большого ущерба не будет. А мы тем временем и города с землей сравняем». Вот какие речи ведут люди. А теперь, когда Франция попросила о перемирии, число тех, кто ведет такие речи, сильно увеличилось. Почти все поклоняются успеху. Такой человек, как Отто Квангель, который покидает ряды преуспевающих, исключение. Сейчас он сидит в баре. Время есть, на фабрику еще рано. Но беспокойство последних дней отошло от него. Теперь, когда дом осмотрен, когда покупки сделаны, все решено. И даже нечего особенно думать о том, что еще надо сделать. Само сделается, путь для него ясен. Надо только не сходить с этого пути. Первые решающие шаги уже сделаны. Затем, когда ему пора на работу, он платит и отправляется на фабрику. Хоть от Александерплац туда не близко, он все-таки идет пешком. Достаточно он сегодня истратил на трамвай, на покупки, на еду. Какое там достаточно? Много. Хоть и решено жить теперь по-иному, но от старых привычек отставать незачем. Квангель как был бережливым, так и останется, и от людей по-прежнему будет держаться подальше. Наконец он опять стоит в своем цехе, как всегда внимательный, зоркий, молчаливый и неприступный. По нему никак не скажешь, что в нем происходит».